Павел Матисов. Путь кочегара 3. Глава 1. Заключение контракта с духом не заняло у нас много времени. Тхоль подробно описала процесс, так что особых сложностей не возникло. Мы со Златнегриссом обменялись духовной энергией, окрашенной в тона нашего дао, после чего дали клятвы сюзерена и вассала. В его случае, служить господину верой и правдой. В моем, заботиться о подопечном и следить за нуждами. Ифритка дала последнее напутствие бывшему подданному, после чего улизнула, исчезнув в глубине лавового потока. «Что это? Золото?» — вздохнул Златнегрис, посмотрев на предложенный амулет рода. «Хоть не серебро презренное, и на том спасибо. Тхы, вот уж не думал, что паду столь низко, став прислужником двуногого. Белый дух проник внутрь металла, и белое свечение быстро погасло. Хаем, а здесь вполне себе уютно», — донеслось от амулета. «С формальностями покончено, как я понимаю», — изрек я. Так как пользоваться духовной сутью, духовную суть можно сравнить с посланием, которое вы отправляете Фанши, господин Кон, пояснила Сати. Вот только на начальных ступенях практик не способен пробиться через земную толщу. Серый огонь просто потухнет на пути, как бы вы ни пробовали исхитриться. Поэтому и используют малых духов. Силы их невелики, но высшие типы огня гораздо легче проникают через земную кору и достигают Фанши. Выглядит применение сути примерно так. Вы подаете запрос об интересующем вас объекте в письме. Дух предоставляет конверт, оборачивая послание своим огнем и направляет Фанши. Затем вам приходит ответ. Значит, на высоких ступенях практики могут использовать суть сами, верно, милорд? Фанши отвечает всем, нет, помотала головой девушка. Можно впасть в немилость к Фанши. Вас могут проклясть, либо объект может находиться под защитой от сути, как представители рода чай, к примеру. И о чем можно спрашивать? Обо всем, что вам взбредет в голову, пожала плечами Сати. Узнать имя и ступень практика, тип зелья, свежесть продуктов и тому подобное. Расход духовного огня в зависимости от вопроса может различаться. Если пожадничаете, Фанши не ответит. Чтобы взломать защиту цели, может потребоваться крупное подношение. Ну и многое зависит от того, как вы договоритесь с контрактным духом. Возможно, он запросит половину вашего запаса ци всего лишь за одно послание. Хотя, белый огонь эффективнее красного. Он должен тратить меньше сил на доставку письма Фанши. Златнегриссы из белой касты. Проговорило существо с опломбом из моего амулета на шее. И на мелочи не разменивается. Тхы. Так что не меня беспокойте по пустякам, двуногий кон-чай. Лучше обращайся ко мне, господин кон, поправил я, а то слух режет. Наглый двуногий, ходячий мешок мяса, пробурчал он еле слышно и добавил. Как пожелаете, господин кон, что же до мелочей. Я сам решу, в каком случае стоит подавать запрос, в каком нет. Иначе на этом наши отношения закончатся. Нет-нет, обеспокоенно выдал Златнегрис. Не надо заканчивать. Я буду исправно служить вам. Замечательно. Осталось определиться с платой за запрос. Десятой части серой терции тебе хватит? Что? О, какая еще десятая часть? 10 полных серых терций за запрос и не меньше. Сопля белая запросила в 100 раз больше, чем я предложил. Вот жадная сволочь. Они с Чебулем 2 сапога пара, только один нажирается пищей материальной, другой – духовной. Похоже, мне следует связаться с твоей бывшей хозяйкой. У нее хорошо получалось добиваться от духа сговорчивости. Эн не стоит, заискрил амулет. Госпожа Хелс в прошлом, теперь я служу вам. Ну хорошо, тхы. Я согласен на 7 терций за одно стандартное послание, пошел он навстречу. 1/10 серой терции, 5 терций тоже устроит. 1/10 серой терции, 3 тоже не так уж плохо. 1/10, 1 терция, это последняя цена за мои услуги. 1/10, ниже опускать уже некуда. «Пхы!» – взвизгнул дух. Я повернулся к Сати, с интересом следящий за ходом торгов. «Как мне расторгнуть договор и выковырять его из амулета?» Тхоль открыла было рот, но Златнегрис не дал ей ответить. «Не надо ничего расторгать. Это просто сумасшедшая наглость, как для ходячего мешка мяса из серой касты. Хорошо, 1/10 серой терции за запрос. Только если цель будет иметь защиту, такого количества духовной энергии точно не хватит. Нужно большое подношение». Я про себя усмехнулся удовлетворенно, стараясь не показывать это окружающим. Как и предполагалось, Златнегрис опасался своей бывшей хозяйки, поэтому мне удалось уломать его на весьма демократичные расценки. Вот и договорились. Я буду называть тебя Златне, если не возражаешь. Совсем двуногие не уважают духов, пробурчал тот. «Такого не может быть!» — всплеснула руками явно раздраженная Сати. «Одна десятая серой терции за послание? Сколько на самом деле белой энергии расходуется на доставку?» «Ну», — замялся дух. «Мне тоже интересно», — поддакнул я. «По-разному. Одна сороковая белой терции, возможно, а багровой?» — вопросила Пхоль настойчиво. «Не знаю точно, Пхы. Одна пятая терции примерно», — протянул Злодней неуверенно. «Килстигнус, как это понимать? Сколько моих терций ты пожрал лишних за все это время?» «Ничего не лишних». Из амулета Пхоль показался отросток багрового пламени с подобием глаз и рта и гнусно просипел. «Не нравятся мои расценки, можем расторгнуть договор. Сколько берет дух белой касты, это уже его проблемы. Зараза, нам надо поговорить наедине. Сати, отойдем от этого места. Кто знает, вдруг ткачи притащат подкрепление». Мы со спутницей направились на запад, следуя вдоль русла огненной реки. Пхоль подотстала немного и принялась вести переговоры со своим духовным партнером. Судя по всему, беседа не задалась, но я так и не узнал детали. Лишь по мрачному недовольному лицу девушки можно было сделать вывод, что Килстигнус отказался прогибаться. Пхоль не обрадовали известия о том, сколько духовного огня на самом деле требуется на доставку одного письма. Наценку Килстигнус выставлял конскую. Думаю, Сати не была бы так расстроена, если бы я не сумел договориться о хороших условиях. Зависть – нехорошее чувство. Я принялся практиковаться в духовной сути, ожидая, что тренировки займут какое-то время. Но на самом деле процесс оказался несложным. Требовалось представить образ конкретного объекта в своей голове, напитать ее духовным огнем, а затем передать в амулет. Правда, из-за сложностей в тренировках Ши при этом возникала сильная головная боль, но я старался проделать все быстро. Злодни после этого отправлял послание дальше, и через некоторое время приходил ответ от Фанши. Небольшой импульс, похожий по ощущениям на слабый электрический разряд, проходил от земли по телу, и в голове появлялись сведения. Кочерга мимолетной оплеухи. Уровень. Земной. Тип. Личный предмет. Владелец. Ликон Чай. Особенность. Увеличение скорости атаки на 37. О! Прокачалось немного, воодушевленно произнес я, произведя оценку своего оружия. Черт, духовная суть, крайне удобная способность. Я и раньше понимал ценность навыка, но теперь, получив возможность пользоваться им, не мог нарадоваться. Синестебель, уровень, нет. Трава, уровень, нет. Камень, уровень, нет. Моровой гриб, уровень, земной. В полосе вечного лета вдоль реки действительно встречались полезные ингредиенты. Я использовал духовную суть на разных растениях и предметах, тренируясь. Оценка давала не так много информации, как я рассчитывал. Помимо платы моему духу-партнеру требовалось еще делать подношение самому Фанши. Чем заковыристее вопрос, чем сложнее цель, тем больше следовало отправлять энергии в качестве дара. Но в целом духовная суть потребляла не так много ци, не в последнюю очередь благодаря нашим договоренностям с духом. Я подумал о том, что еще полезного можно выцепить с помощью данного навыка. С очками здоровья не вышло, а вот резерв свой в терциях оказалось можно определить, хоть и не слишком точно. Также мне пришла в голову идея проверить собственный прогресс в культивации. За внушительную плату Фанши открыл мне сведения. Цунь, 5, Ши, 1, Дао, 36. Неплохо так прокачал свое Дао благодаря поглощению искр душ. Времени тренировать Цунь особо не было, а вот с Ши возник настоящий затык. «Сколько можно?» – завопил Злодни. «Господин Кон, используйте суть только по делу. Не возникай там, уголек!» – отмахнулся я. Мне подобная система напомнила обращение к серверу от пользователя. Или, скорее, к администратору, который имел полную информацию о каждом юзере. Недаром описание предметов походило на игровые. Впрочем, Фанши не состоял из пикселей. Это явно не высокодетализированная компьютерная игра, а вполне реальный, живой мир. Духовная суть же кое-как позволяла оценивать людей и предметы, используя подходящие шкалы и методы. Кое-что выходило за пределы возможностей оценки, но во многих случаях система позволяла определить наименование, уровень, ступень или ранг, имя. Сати Пхоль, прозвище, трусливая Сати, раса, человек, возраст, 19, ступень, рекрут, положение, ученица практик ордена семи облаков, дух-хранитель, Килстигнус, красная каста, особые навыки, барьерная аура, духовный разрез, греющая аура, бытовое обезвоживание, духовная суть, тебе всего 19, заметил я удивленно, проведя втихую оценку своей спутницы, да, господин, а что, ничего. Думал, ты старше, не стоит такие вещи говорить девушке, пускай и вассалу, фыркнула язва. Не учи ученого. Интересно, а сколько мне лет? Вопросил я. Сати глянула на меня как на умалишенного, но не стала никак комментировать. Я отправил запрос на себя самого и узнал, что мне 21 год. Из навыков я владел духовным щитом, греющей аурой и духовной сутью. У Сати арсенал был побольше. Лиха беда начала. На чем бы еще потренироваться? Точно, на кошках. Имя: Чебуль. Прозвище: Проглот. Резервный пайк. Раса: Хургл. Возраст: 1. Ступень: Новичок. Положение: Питомец. Дух-хранитель: Нет. Особые навыки: Бездонный желудок. У животных тоже есть ступени, оказывается. Что это еще за навык такой? Бездонный желудок. Питомцев можно развить до высоких ступеней? Да, кивнула Сати. Их трудно заставить культивировать, но зато можно использовать людские духовные препараты. За короткое время я узнал о мире фанши как бы не больше, чем с момента попадания сюда. Духовная суть действительно полезное приобретение. Злодни все время ворчал. Ему не нравилось напрягаться так часто ради жалкого человека, но я не обращал внимания на его бубнеж, либо стращал эфриткой. Тогда дух белой касты быстро затыкался и делал, что от него требуется. Я знал, что мы с тобой сможем найти общий язык, ухмыльнулся я, погладив гравированный золотой амулет с духом внутри. Кулон нагревался заметно, когда дух злился. Какие у нас планы теперь, молодой господин? Поинтересовалась Сати ближе к вечеру. Набрать ингредиентов для пилюли желтой крови и идти на юг. В Чифу нам не рады явно. Как бы только через огненную реку перебраться. Что-то не видно мостов поблизости. Единственный мост расположен в Бенцуане, поведала Сати. Но перейти на тот берег для практика ступени рекрута не проблема. Я научу вас. Заинтересованный, я направился следом за Пхоль. Девушка без лишних сомнений выбежала прямо на лавовый поток и пробежала по черной огненной поверхности. Ноги ее слегка вязли в субстанции, однако Сати перебирала ногами быстро, из-за чего и не проваливалась. Практически не ньютоновская жидкость, если так можно сказать про реку из низших духов. Главное, наступайте на темные участки, двигайтесь стремительно и старайтесь обходить красных и других цветных духов, как низших, так и малых. Сначала я потренировался в найденной бухточке. Приходилось быстро перебирать ногами, иначе лава грозила поглотить тебя с головой. Жар был внушительным, но в основном исходил от слабых духов черного огня. Благодаря закалке нам вполне удавалось противостоять ему. Во время пробежки малые духи нередко выныривали с глубины и следовали за мной по пятам, тогда как за Сати никто не следил. Один раз из лавовых круч вдруг вынырнул неповоротливый здоровый дух багрового цвета и разъявил волнистую пасть в попытке меня сожрать. Еле ноги унес. После пережитого ужаса я решил, что не стоит лишний раз дразнить духов. При необходимости перебраться на другой берег смогу, а большего и не требуется пока. За полдня пути нам с Сати удалось найти несколько ингредиентов для пилюли желтой крови. Мы встречали пару раз собирателей и охотников, которые также регулярно прочесывали полосу вдоль огненной реки. Местечко грибное, как говорится. Солнце клонилось к закату. Мы уже собирались искать местечко для ночлега, как вдруг неподалеку раздался радостный окрик. Он здесь. Средь поникших от жара липких стволов показались солдаты в золотистых одеяниях и доспехах, что говорило о принадлежности к гунской армии. Отрыжка Хургла. Нас нашли. Я быстро просканировал первых бойцов, вышедших к нам, воспользовавшись духовной сутью. Сплошные рекруты, а всего людей прибыло более десятка. Уходим. Скомандовал я Сати, и первым бросился прочь. Мы со спутницей двинулись к огненной реке и, не снижая темпа, пересекли пламенную преграду. Благо я уже умел сносно бегать по темной лаве. Вот только вряд ли огненный поток остановит преследователей. Там практики не слабее нас самих. Из темных огней реки вдруг показалась голова с алыми волосами. «Человек, нужна помощь?» – вопросила Ния. «Да, задержи их, готов заключить контракт», – обрадовалась девушка. «В следующей жизни», – буркнул я, и Фридка фыркнула презрительно, исторгнув струю красного пламени, после чего снова исчезла в потоке. Мы с Сати перебрались на другой берег и уже готовы были вбежать в лесные заросли, как позади раздалось. «Постойте, ваше высочество!» Я чуть не запнулся, услышав такое обращение. Удивление мое было столь велико, что я остановился и обернулся. Солдаты гуна постепенно вышли к противоположному берегу. Оружия в их руках не наблюдалось, да и не похоже, чтобы бойцы были настроены агрессивно. «Ваше высочество!» переспросил я. Меня еще никто не обзывал подобным образом. Сумасшедшим ублюдком, мясником и тварью, крушителем черепов, изредка мерзавцем и подонком, но никак не высочеством. Вперед вышел мужчина средних лет со сложной прической, представляющий из себя заплетенный хвост, закинутый на голову. Я быстро применил суть, но техника не сработала полностью. Я лишь узнал, что мужчина рекрут. Судя по всему, гунский служащий находился под защитой. Тратить же духовный огонь, чтобы ее взломать, я посчитал лишним в сложившейся ситуации. Ци могло пригодиться. «Ваше высочество, наследный принц Ликон из рода Чай», — обозначил он поклон. «Я разыскивал вас, дабы передать послание от вашего сиятельного отца. Дайкон повелел вам прибыть в Ханкин по срочному и важному делу, не терпящему отлагательств. Вскипающая и булькающая лава между нами мешала нормальному разговору, но беседовать на повышенных тонах было возможно. Отец столь страстно жаждет убить меня самолично», — усмехнулся я. «Убить?» — удивился посыльный. «Ни в коем случае, ваше высочество. Ваше участие требуется в делах государственной важности. Только вы способны предотвратить намечающуюся войну». «Война с Хэнь-Тань уже идет», — возразил я. «Речь о провинции Ланглин. Они тоже собираются напасть на Чэйфу. Таковые слухи активно курсируют при дворе. Вы вообще кто?» — спросил я. «Как, вы меня не помните?» — удивился мужчина в расписных одеждах. «Меня зовут Досом Чинсук. Я много лет уже служу гуну в качестве доверенного советника-адъютанта. Мы с вами виделись когда-то часто. Последний раз я помогал вам с приобретением доспехов «Медный солдат». Ах да», — изобразил я узнавание. «Память меня подводит, брат Чинсук. Рад, что нам удалось разрешить недопонимание», — обозначил он вежливый поклон. «До меня дошла информация об инциденте с людьми Цзы Шэйчжоу. Позвольте принести вам мои глубочайшие извинения, ваше высочество. Допустим, и вы считаете, что сумасшедший ублюдок Ли может как-то повлиять на ситуацию? Я не владею всей полнотой информации, но Гун считает, что именно у вас есть возможность предотвратить войну с Ланглин. Подумайте об этом, ваше высочество, о жизнях, которые удастся сохранить, о рубежах провинции, которые мы сможем отстоять. Разумеется, такое дело не останется без награды. Его сиятельство Гун просить передать, что он готов вернуть вас в рот и всячески одарить, коли вы справитесь с поручением. Я обернулся к вассалу и поинтересовался. «Ты что думаешь, решение принимать господину?» Ушла Сати от ответа. Я цыкнул недовольно. «Дары меня интересовали, но только из-за них я бы вряд ли решился возвращаться. А вот становиться причиной раздора между провинциями, тем самым обрекая массу людей на гибель, мне не хотелось. Нет, к Чэйфу я не проникся какой-то особой симпатией. Настоящий Ликон, насколько я успел понять, тоже не испытывал ностальгии по родине. Но если есть возможность остановить намечающуюся войну, то я обязан помочь, ибо таков путь кочегара». Занятно, как наше шутливое обращение между коллегами стало чуть ли не жизненным кредо в новой жизни. Я до сих пор не мог объяснить, что же такое путь кочегара, но в спорных моментах, когда не удавалось сходу принять то или иное решение, я апеллировал к нему и сразу получал ответ откуда-то из глубин своего естества. Понимал, что именно так поступить было бы правильно. Мне нужны гарантии безопасности. Меня уже пытался отравить кто-то из родни несколько декад назад. Клянусь Дао, что приложу все усилия по защите его высочества Ликона, пока он находится под моей опекой, откликнулся Чинсук. Хаем, по-видимому, посыльный не лукавит. Ехать в столицу мне не слишком хотелось. Видеться с теми, кого никогда не знал, изображать из себя бедного родственника с амнезией. Судя по отравленному вину, правящая семейка, еще тот гадюшник. Однако принципиальное решение уже принято. Я могу придумывать отговорки, но это уже ничего не изменит. С другой стороны, мне хотелось узнать, кто же посмел отравить наследника престола. В какой-то степени я благодарен этому человеку за свое второе рождение, но жалеть из-за этого убийцу не стану. Старший сын, насколько мне известно, владел винокурней, где производили утренние слезы. Совсем не прочь задать ему пару вопросов на этот счет. Что ж, похоже, от судьбы не убежать. Едем в Ханкин. Глава 2. Мы с Сати перебежали обратно на левый берег огненной реки. «Как вы меня нашли?» — спросил я Чинсука. «В Шэйчжоу мы узнали, что ваше высочество схватили стражи Цзы Шуня. Мы направились в Шунля, где нам поведали о ваших кровавых приключениях. Также в городе видели вашего вассала. Мы отправили солдат в окрестные деревни, опрашивая, не проходила ли здесь служительница ордена или его высочество. Так и достигли поселения Ткачи Пекла, где некто Саншин указала нам ваше примерное местоположение. Тебе стоило действовать осмотрительнее, вздохнул я, повернувшись к спутнице. Прошу прощения, милорд, моя вина, покаялась Сати, вроде бы искренне. Я посмотрел в последний раз на текущий поток огненной реки и погладил теплый амулет, в котором сидел мой дух-напарник. Надо будет еще вопрос хранения вещей в огненном измерении с ним проработать, но пока это не к спеху. Все ж таки интересный природный феномен. Выходит, огненная река берет свое начало в Фанши, будто бы открытая рана на теле планеты, беспрестанно текущая. И куда только все эти духи плывут, проговорил я задумчиво. Большая часть низших духов погибает в пути, превращаясь в жар, либо становится окаменелостями, пояснила Сати. Из них и состоит железная гора, в которой добываются разные металлы. Так железо, это трупы духов, подивился я. Все страньше и страньше. Ваше высочество, предлагаю переночевать в Ткачах Пекла, предложил Чинсук. Думаю, мы успеем добраться до поселения к полуночи. Я согласился, и мы двинулись к узкой разбитой дороге, которая шла вдоль русла огненной реки до самой железной горы. Здесь гвардейцы Гуна оставили лошадей, а также настоящий паровой дилижанс. Машина напоминала нечто среднее между каретой и первыми автомобилями. Мне было крайне любопытно осмотреть механизмы и попробовать себя в качестве водителя, но день выдался насыщенным, так что я решил отложить исследование. Мы с Сати сложили вещи в специальный рундук сзади и прошли внутрь дилижанса. В салоне находилось два ряда мягких сидений напротив друг друга, на которых могло уместиться по трое не слишком полных людей. Имелся даже раскладной столик. Раздался гудок просвистевшего пара, когда котел нагрелся до рабочих температур. Послышался стук поршней и других движущихся деталей парового движителя. Дилижанс медленно покатился вперед и постепенно набрал скорость около 25-30 км в час. Больше по такой узкой скверной дороге было ехать опасно, тем более ночью. В окно я увидел отблески фонаря, который освещал путь перед дилижансом. «Чем вы дорогу освещаете?» – уточнил я. «Хаем, духом-партнером обычно», – ответил Чинсук. «Помимо этого некоторые практики владеют осветительной духовной техникой. Иногда они освещают путь. Злодни, ты так умеешь освещать дорогу?» «Конечно, пхы, я принадлежу белой касте, а не жалкий серый огрызок. Знал, что на тебя можно положиться. 1/10 серой терции в 10 минут хватит для фонаря? Что о, вы в своем уме, господин Кон? Придется доложить о твоем поведении сестрице Хелс», покачал я головой неодобрительно. «Да я на осветительный огонь потрачу больше духовной энергии. Должен же я получать хоть что-то. Партнеры мы или хозяин с рабом? Интересный вопрос. Поведай же мне, сколько сил у тебя уходит на освещение, и как много белой ци ты можешь произвести из серой терции?» Мы со Злоднегриссом обсудили детали, касающиеся трансформации энергии одной ступени в другую. КПД оказался достаточно большим. Точные сведения помогут мне правильно рассчитывать стоимость услуг малого духа в дальнейшем. Судя по всему, со временем, по мере роста моих умений и практика, я и сам могу научиться всем духовным техникам, которыми владел малый дух. Но пока проще положиться на стороннего исполнителя, сосредоточившись на главном – культивации. Подвеска у дилижанса была посредственной. Убитая дорога изобиловала ухабами, и порой даже мягкие сидушки не спасали от чувствительных ударов. Однако скорость передвижения внушала уважение. Водителю приходилось подтормаживать и делать перерывы иногда, поскольку всадники не поспевали за дилижансом. Лошади развивали высокую скорость, но на длинной дистанции не могли поддерживать такой темп, только загнали бы коняшек без особой необходимости. Хотя до летающих машин 22 века того же Эйрова дилижансу было далеко. Вдруг дилижанс резко затормозил. Мы вышли посмотреть, что же случилось. На краю дороги лежал истекающий кровью серб в дешевой бедняцкой одежде. По приказу Чинсука гвардейцы наскоро перевязали рану и привели бедняка в чувство. Там напали люди в доспехах, повсюду огонь и смерть, прохрипел страдалец. Похоже, на Ткачей Пекла напали бандиты, пришел к выводу Чинсук. Странно, кто это не побоялся выступить против учеников школы боевых искусств. В любом случае, наша миссия – это доставить его высочество в Ханкин. Мы не имеем права рисковать. Придется объезжать город по другой дороге. То есть, вы бросите город на растерзание бандитам? «Нас тут 13 рекрутов», — возразил я, — «но наша миссия, возможно, вы и правы, ваше высочество, если вы возьмете ответственность на себя, мы подчинимся вашему решению, едем в ткачи пекла», — скомандовал я, мы забрались в дилижансы на высокой скорости направились к осажденному поселению, городские стены близко, — прокричал кто-то из солдат спереди, самобеглая паровая повозка остановилась, и мы выскочили наружу, над неровной каменной стеной, предназначенной в основном для защиты от разлива огненной реки, поднимался дым. У ворот на этот раз никого не было. Мы забрались на верхушку стены, откуда нам открылся вид на многочисленные пожары. Ткачи пекла пылали, и в ночи разгул огненной стихии представлял из себя завораживающее зрелище. Со стороны закрытого квартала школы боевых искусств доносились звуки битвы. «Солдаты, вперед! Ваше высочество, не высовывайтесь!» — проговорил Чин Сук. «Мы оставили дилижанс». Часть солдат спешилась, из десятка практиков двое имели длинные ростовые луки, а двое пользовались какой-то хитрой конструкцией, которую я для себя окрестил паровым арбалетом. Четверо воинов ближнего боя имели медные доспехи и длинные тяжелые копья, еще двое солдат были облачены в легкие доспехи и экипированы фальшионами. Четверка танков двинулась первой по улицам в пешем порядке, они же первыми столкнулись с неприятелем. Разношерстные практики в боевых доспехах с разнообразным орудием вступили в бой с войсками гуна. Отличительной особенностью неприятеля можно было назвать разве что отметины в виде кровавых ладоней на какой-либо части доспеха. «Кровавые Харуда», — выплюнула Пхоль, узнав шайку. Сражение походило на настоящий хаос, хотя солдаты элитного подразделения гуна действовали весьма умело. Лучники выпускали одну стрелу за другой, наконечники которых несли с собой разрушительную серую энергию. Арбалетчики работали благодаря механизму почти с той же скорострельностью. Они свою духовную энергию расходовали наверняка быстрее, зато болты летели с большей скоростью, чем стрелы. Пробивали даже доспехи. У неприятеля тоже нашлось несколько стрелков, так что мне пришлось прятаться за духовным щитом. Снаряды, напитанные огнем, порой пробивали серую преграду. Чин Сук призывал меня оставаться в укрытии, и я не стал сразу лезть на рожон. «Человек, нужна помощь», донеслось с одной из объятых пожаром крыш. Присмотревшись, я увидел в огне знакомое лицо Ифритки. «Сколько ты еще меня преследовать собираешься? Пока не заключим контракт. Человек, твои услуги мне не нужны». Лицо вспыхнуло и пропало, распавшись на язычки пламени. Защитники города, коих на ногах оставалось не так много, вскоре скооперировались с солдатами гуна и организовали достойный отпор налетчикам. Мы смогли подловить одного залетного всадника, который слишком беспечно скакал по улочкам города и вылетел прямо на нас. Сати попыталась задержать лошадь, выпустив скальную преграду, но тот вовремя увел кобылу в сторону. Чин Сук принял удар на свой длинный клинок, умело парировав атаку всадника. Наездник, поняв, что преимущество в силе на нашей стороне, пустился вскачь. Я выпустил всю свою злость и напитал кочергу мимолетной оплеухи духовным огнем, после чего размахнулся и метнул оружие. Сделав пару переворотов в воздухе, кочерга ударила всадника по затылку, высвободив духовный огонь. Удар оказался сильным. Наездник свалился с лошади, и его тут же прирезали подоспевшие союзники. Впереди валялись перевернутые прилавки и повозки. Я принялся продвигаться к кочерге, перебегая от одного укрытия к другому и прикрываясь духовным щитом. Возможно, мне показалось, но я ощущал примерное местоположение брошенной кочерги, благодаря чему быстро отыскал свое оружие на поле боя. Со стороны квартала школы боевых искусств из-за массивной входной арки показалась группа в боевых доспехах. Несколько человек тащили тяжелые тюки с награбленным. Один из них выделялся яркими красными боевыми доспехами. Я пришел к логичному выводу, что это и есть кровавый Харуда. Тот самый тип, что сжег мой особняк и чьи люди чуть дважды не отправили меня на перерождение. Я применил духовную суть и узнал, что противник находится на ступени бойца. На адепта лезть не стоило, конечно, но с бойцами я уже имела дело. Неужто у меня появился шанс поквитаться за все содеянное мерзавцем? Какие люди? Поднял забрало Харуда, явив миру свое холеное личико. Но несмотря на смазливость, в паре мест на лице виднелись шрамы. Все же стезя наемника не способствовала спокойной жизни без травм и ранений. Мы решили заскочить в ткачей перед уходом, но не думали, что наткнемся на такой подарок. Ублюдок ли за этим явился? Мужчина в красных доспехах материализовал из своего огненного хранилища длинный красивый клинок с прорезью вместо дола. Что это? Приподнял я бровь. Мой вопрос ввел наемника в ступор на несколько секунд. Твой кровопускатель, идиот, совсем память отшибла. Ах, кровопускатель, я понял, что речь идет о старом оружии Ликона, которое мне уже не требовалось. Можешь оставить зубочистку себе, Хруда. Ты сжег мое поместье, со своими людьми неоднократно пытался меня убить. Пора нам сделать кровавое месиво из кровавого Хруда. Рыкнул я и, прикрывшись духовным щитом, ринулся в бой. За мной последовало несколько солдат. Вожак обнажил клинок, осветившийся багровыми искрами, и прикрылся духовным щитом. Хруда владел той же техникой, что и я. Кочерга с диким скрежетом и рассыпающимися яркими серо-багровыми искрами столкнулась с тяжелым мечом. Такое ощущение, словно я по фонарному столбу ударил. Копейщики и сати связали боем подручных Хруда, дав мне возможность провести дуэль с ненавистным противником. Вот только короткая схватка с кровавым Хруда принесла сплошное разочарование. Доспехи негодяя делали удары сильнее, а его броню почти невозможно было пробить даже серым разрывом. Ко всему прочему, Хруда умел фехтовать и легко предугадывал мои движения. С сожалением я вынужден был признать, что проигрываю ему по всем статьям. Хруда был намного сильнее Хутонга и превосходил павшего к отцу. Лишь скоростная кочерга позволяла мне парировать его стремительные и хитрые атаки. Я решил не рисковать своей жизнью, придумывая нечто сумасбродное, а подождать, пока войска Гуна и местные защитники разберутся с его приспешниками. Однако Хруда внезапно совершил высокий прыжок и сам разорвал дистанцию. Сервоприводы забросили наемника на стену, которая шла по периметру школы ткачей пекла. «Отходим!» — рявкнул он. «На этом наши дела в Чифу окончены. Похоже, подкрепление из обученных и экипированных солдат Гуна изменили мнение главаря, и он решил не задерживаться. Из квартала ткачей и других уголков города потянулись другие наемники с набитыми сумками и тюками с награбленным. Почти все бандиты благодаря доспехам могли запрыгивать на стены или крыши невысоких домов. Впрочем, я тоже после перехода на новую ступень мог скакать довольно высоко. Еще свидимся, ублюдок ли? Махнул мне рукой кровавый Хруда с одной из крыш, наполовину охваченной пожаром, после чего унесся прочь. Сати взглянула на меня с немым вопросом на лице. Следовало решить, отправляемся ли мы в преследование или нет. Ваше высочество, остановил Чинсук мой порыв. У нас нет сил, чтобы преследовать их по пересеченной местности. А как же солдаты в броне? Двое ранены. Слишком мало солдат в доспехах осталось в строю. Ясно, тогда поможем с тушением пожаров. Сати, займись ранеными. Слушаюсь, господин. Позвольте сначала перевязать ваше плечо. Я с удивлением обнаружил довольно глубокую рану на своем правом плече, которую сумел нанести Хруда. В пылу схватки не обратил внимания. Пламетворцы принялись спасать людей из пожаров. Жар и едкий дым не слишком пугал практиков, прошедших через тяжелую закалку. Они могли дольше обходиться без воздуха, выдерживать чудовищные температуры и нагрузки. Разве что одежда выходила из строя, не рассчитанная на такие условия. В ткачах пекла не все постройки были деревянные, хотя в полах и крышах все равно использовались доски и балки. Банда кровавого Хруда словно специально поджигала все строения, попадающиеся на своем пути. Мы вместе с солдатами Гуна и другими жителями города помогли обыскать охваченные пожаром строения и вытащить сервов, попавших в ловушку из огня и дыма. Кое-какие дома города пожар не затронул, несколько удалось потушить водой из колодцев, но многие сгорели дотла, в том числе и гостиница, в которой мы хотели остановиться изначально. Насколько я понял из оговорок Хруда, его банда сворачивала свою деятельность на территории Чифу. Ткачи пекла находились на юге провинции, не так и далеко от границы. По всей видимости, шайка кровавого Хруда должна была ввергнуть западные районы в хаос, устроить террор. Так что Хень-Тань будет проще вторгаться, а население примет их более лояльно. Впрочем, детали нам были неизвестны, и вряд ли мы их когда-либо узнаем. Спустя пару часов я решил прекратить поиски. Вроде бы здания все облазили, а пылающим домам уже не помочь. Мы с солдатами и Чинсуком собрались на площади рядом со входом в квартал ткачей. Удалось обойтись без потерь с нашей стороны. Все же профессиональные военные знали свое дело. Раненым помощь оказывалась вовремя. Лучше нам уйти отсюда и разбить лагерь в лесу, предложила Сати. Но Хруда еще может ошиваться поблизости, возразил Чинсук. У вас с ним, похоже, личные счеты. Тем не менее, я бы просил его высочество больше не бросаться сломя голову на превосходящего по силе противника. Так я не смогу исполнить порученное мне дело. Ага, Просто ци в голову ударило. Пожал я плечами и поморщился от стрельнувшей боли в порезе. Это он. Раздался вдруг громкий и знакомый голос. Сумасшедший ублюдок ли привел бандитов? Повернувшись, мы увидели представителей школы, настроенных не слишком дружелюбно. Возглавляла процессию дамочка с ожогом на лице по имени Саншин, с которой мы накануне повздорили. «Ублюдок ли ловил духов без разрешения», — заявила женщина. «Мы проучили его и прогнали от реки, но он решил отомстить ткачам пекла и наслал на город своих бандитских дружков». «Какие ваши доказательства?» — воскликнул я патетично. «При всем уважении к школе ткачей пекла», — выступил вперед Чинсук. «Последние часы его высочество провел под нашим присмотром. Он не имел возможности связаться с бандитами. Значит, ублюдок ли послал весть шайке до встречи с вами?» Безапелляционно заявила Саншин и повернулась к старцу в наряде школы. «Господин настоятель, мы должны принять меры. Возмутительное злодеяние!» Потряс посохом настоятель грозно. «Мы пришли на помощь городу», — встрял Чинсук. «Все видели, что мы сражались с бандитами. Жалкий спектакль», — выкрикнула Саншин. «Вы специально дали главарю уйти, не став биться в полную силу. Сначала Ликон примкнул к шайке тухлого гнесоля, а теперь нашел новых соратников. Кровавый Харуда и ублюдок ли действовали заодно? Что за бред вы несете?» Нахмурился Чинсук. «Вам дано слово его высочества и слово личного адъютанта великого Гуна Дайкона». Я подошел к советнику и с улыбкой похлопал по плечу. «Первый раз, да, что?» — переспросил он обескураженно. «Все в порядке. Пусть там себе вякают, что хотят. Странствующий кочегар выше праздной болтовни. Лучше пойдем отсюда, пока целы». Мы с Сати и солдатами потянулись на выход из города. «Наследник он или нет, но мы не оставим случившееся без внимания», — прокричал настоятель нам вслед. «Во веки веков сумасшедшему ублюдку ли запрещено отныне входить в город ткачи пекла и появляться рядом с огненной рекой? Каждый ученик школы обязан при встрече выказывать предателю пекла свое неуважение. Пусть совершенные злодеяния откликнутся ему во стократ». «Да будет так». Чинсук постоял в недоумении недолго, после чего догнал основную процессию, покидающую город. Солдаты забрали оставленных у врат лошадей. Насколько я понял, в этом мире всадники не считались грозной силой. По крайней мере, с обычными лошадьми. Ведь убить копытного намного проще, чем пламетворца. Только скакуна своего загубишь напрасно. Хорошо, хоть дилижанс не умыкнули. Мы, конечно, оставили возницу серва присматривать за ним, но в этих краях лучше не щелкать клювом. Пожалуй, нам и впрямь лучше разбить лагерь за пределами города. Ваше высочество, вы хотите сказать, что с вами подобное недоразумение случается не в первый раз? Чему вы удивляетесь? Не слышали ни разу истории про сумасшедшего ублюдка ли? Фыркнул я. Про тухлого мясника, про бойню в грязном ручье или про кровавый долг? Поддакнула Сати охотно. Слышал, но вы ведь все равно второй наследник на трон Чифу. Был, пока отец не отказался от меня. Вот оно что. В любом случае титул наследника к вам вернется, когда поручение Гуна будет выполнено. Сомневаюсь я что-то, почесал я шею клешней, но посмотрим, к чему заведет кривая тропка судьбы. Глава 3. Бойцам, да и нам с Сати требовался отдых, поэтому мы отъехали не слишком далеко от города. Проверили, не следят ли за нами, и съехали с основного тракта, разбив лагерь на относительно удобной поляне. Судя по всему, Харуда не стал отправлять кого-то шпионить за нами. Впрочем, он и не мог знать, что нас прогонит из города. Жаль, что не удалось ему отомстить, но наши дорожки еще могут пересечься в будущем. Предатель пекла, да, кажется, я стал невольным коллекционером разных прозвищ. К представителям школы ткачей пекла какой-то ненависти я не испытывал. Неблагодарных вымогателей и так уже сполна наказали, разрушив и ограбив город. По делам, никто не разбивал шатров или палаток. Все присутствующие были практиками, владеющими греющей аурой. Убрав слой снега, подстелив себе соломки и прикрывшись плащом или накидкой, пламетворцы окутывались серой огненной пеленой и засыпали прямо так, не обращая внимания на падающий снег. Тяжелораненые отправились отдыхать сразу, остальные разбили ночь на парные дежурства между собой. Время было поздним, хотя с другой стороны его можно назвать ранним. Кажется, через пару часов уже начнет светать. Кстати, водитель дилижанса ведь серв, вспомнил я. Не замерзнет? Нет, ответил Чинсук. Котел дилижанса долго хранит тепло, так что в кабине возницы вполне комфортная температура. Места маловато, но ее это не сильно волнует. Ее, так дилижансом все это время управляла женщина. Поразился я. Хм, да, проговорил советник, не понимая моего удивления. Женщины водят аккуратнее, лучше чувствуют дилижанс. Поэтому возниц для паровых колясок обучают среди них. А времена, а нравы, покачал я головой. Ночь прошла спокойно. Я проснулся одним из первых и вполне отдохнувшим. Раненое накануне плечо уже начало чесаться. Вот что бальзам животворящий делает. Чин Сук принял решение дать воинам отдохнуть после тяжелого боя, так что мы не торопились отправляться в путь. На опушке обнаружилась Сати, сидящая в позе лотоса. Медитировала с утра пораньше. Я присоединился к спутнице и попробовал потренировать свое ши. Надеялся, что образ ифритки позволит мне воспылать в достаточной степени. Однако чудовищная боль, пронзившая голову, дала понять, что этого недостаточно. Отрыжка хургла. Культивировать совсем непросто. Надо признать очевидное. Прежний способ тренировки ши с женскими якорями больше не работал. Надо искать новый. Что я и попробовал сделать, перебирая в уме различные настрои, эмоции и образы. Однако надолго моего терпения не хватило. Я вспомнил о своем удачном броске по всаднику и решил потренировать особый прием школы разящей кочерги. Отошел в сторонку, чтобы не мешать Сати, и принялся метать свое оружие по деревьям. Старался подобрать оптимальное количество ци, коим следовало напитать оружие. Если переборщить, то излишки духовного огня развеивались во время полета. Получался эдакий серый инверсионный след от брошенного оружия. Кажется, кочерга преодолела планку веса в 2,5 килограмма, слегка удлинилась и потолстела. Обычный человек таким оружием бы долго не смог махать. Стандартный меч весил чуть больше кило, их всегда старались облегчить ради удобства. Впрочем, на фанши жили практики, имевшие больше силы и выносливости, чем рядовой серф. Да и нагрузки на оружие были такие, что приходилось делать его массивнее. После перехода на ступень рекрута я тоже немного окреп, так что повысившийся вес оружия мне не мешал. Особенность ускорения работала и в полете, кочерга летела быстрее, чем следует. Бросок такой тяжелой дуры сам по себе был убийственным, а вкупе с огненной оплеухой наносил вполне солидные повреждения. Стволы разлетались в щепки. Обычного человека такой удар убьет на месте. Но даже практику в доспехах не поздоровится, что я проверил накануне. Жаль, что потом приходилось идти за улетевшей кочергой. В реальном бою применение у такого броска будет ограниченным. Расставаться со своим основным оружием может быть чревато, но случаи бывают разными. Я вернулся в лагерь, где уже вовсю готовился завтрак на всех членов отряда. Нечто вроде плова. Для этого использовали большой и массивный котел с толстенными стенками. Солдаты по очереди нагревали котел духовным огнем, и этого хватало с лихвой для поддержания температуры кипения воды. Костер не разводили из соображений безопасности. «Крутой котел», — похвалил я, подойдя к солдату Кашевару. «Тяжелый, наверное. В дилижансе храните?» «Нет, ваше высочество. Котел хранит Шандагнакс». Похлопал он по своему амулету. «Много ци уходит, но лучше так, чем на своем горбу таскать». «О, точно, Злодни, ты ведь умеешь пользоваться огненным измерением, за кого ты меня принимаешь?» «Человек, за серую касту, пхы», пропищал дух с опломбом. «Вот и отлично, расскажи мне теперь, сколько ци уходит на помещение в огненное измерение и хранение, какие предметы там можно держать?» Злоднегриз пытался юлить, как всегда, но я уже научился немного различать интонации. Белый дух плохо умел врать, да и страшилка в виде хозяйки Хелс отлично работала. Вскоре я примерно разобрался в нюансах. Как оказалось, хранить в огненном измерении можно огнестойкие материалы вроде металла и керамики, а также предметы земного уровня и выше, ингредиенты, зелья, пилюли и другие вещи. Одежду и дерево не стоило отправлять на хранение, долго не проживет, если это не особенная одежда или дерево. Слышал я про элитные наряды со способностью к самовосстановлению, вот только стоили они баснословных денег. Может, Гун расщедрится, если смогу выполнить миссию. От боевого доспеха я бы тоже не отказался. Также обсудили со Злодни вопрос цены. На разные предметы тратилось разное количество ци. Боевые доспехи имели значительный дисконт в этом плане, так что на них уходило меньше духовного огня, если брать по чистому весу. Как-то их по-особому закаляли, чтобы они сроднились с огненным измерением и их было легче хранить. Впрочем, у меня доспехов не было, да и вещей, подходящих для хранения, не так много имелось в наличии. С помощью Злодни я отправил в схрон котелок родникового очищения, монеты и все собранные нами ингредиенты, включая остатки лечебного бальзама, миску и прочую негорючую мелочевку. Рюкзак значительно схуднул. По сути, всеми остальными походными вещами можно пренебречь в критической ситуации. Не жалко. Злодни я не слишком хорошо доверял, поэтому кочергу и клешню убирать в схрон не стал. Воду также можно было хранить в огненном измерении, как это ни странно, вот только на нее уходило много ци, плюс она довольно быстро испарялась. Обычная еда портилась очень быстро. Вроде как огненный план был одновременно везде и нигде. Предмет, помещенный в схрон, можно было достать благодаря привязке из любой точки мира. Не слишком хорошо я понял принципы работы огненного астрала. Все же я простой кочегар, а не доктор физико-магических наук. Подсчитав суточный расход ци, которую я вынужден буду жертвовать духу-партнеру, понял, что это не слишком большие для меня затраты. Судя по всему, дух Сати был чрезмерно жаден, поэтому она и не пользовалась его услугами для обычных предметов. Помещение и изъятие вещей тратило немало ци в сравнении с хранением, так что туда-сюда часто не потаскаешь. Тем не менее, я забрал у Сати наш походный котелок и другие бытовые вещички, и поместил в свой схрон. Если нам с ней вдруг придется спешно убегать от войск или бандитов, лучше это делать налегке. Тхоль лишь кривила губы, завистливо глядя на моего щедрого белого духа, предоставляющего дешевый и качественный сервис. Не без понуканий, но тем не менее, по сравнению со злодней ее собственный дух был тем еще транжирой. Походный плов, несмотря на простоту рецепта, оказался на диво вкусным. Я слопал несколько порций. Солдаты глядели на меня с нескрываемым удивлением, то ли из-за количества съеденного, то ли из-за простодушного отношения наследного принца, то ли из-за моей ставшей уже знаменитой ложики. Ближе к полудню солдаты быстро свернули лагерь и приготовили лошадей. Пара бойцов не до конца оправилась, но ждать полного излечения Чинсук не стал. Советник желал поскорее доставить меня к правителю. Мне следовало о много его расспросить, и у нас было достаточно времени в дороге, но при виде дилижанса у меня возникло непреодолимое желание посмотреть, как он устроен. «Кстати, можно мне в кабину?» – спросил я у Чинсука. «Но там ведь тесно, ваше высочество. Не страшно. Я поработаю штатным кочегаром. Я сменил солдата рекрута, который занимался нагреванием котла дилижанса. Возница, женщина средних лет в рабочем, слегка грязноватом ханьфу, не выказала особого удивления сменой кочегара. Внутри действительно было тесно и довольно жарко. «Что мне надо делать?» – уточнил я. «Руку сюда. Нагревать, держать эту стрелку в зеленой зоне», – показала она на манометр. «Понял». Я просунул руку в специальное узкое отверстие и принялся подавать духовный огонь, нагревая воду через металл. Котел уже был прогрет, так что справился я быстро. «Отправляемся», – скомандовал Чинсук через специальное окошечко между салоном и кабиной водителя. «Есть отправление». Женщина дернула за один рычаг, затем повернула тугую рукоять, после чего дилижанс начал набирать ход. Возница повернула рукоять в другую позицию. Судя по всему, коробка передач, если данное чудо инженерной мысли можно так обозвать, была двухступенчатой. Дилижанс достиг своей крейсерской скорости примерно в 30 км в час вскоре. В горку возница переключала рукоять на нижнюю передачу, с горки управляла рычагом справа, отвечающим за торможение. В кочегарке было жарко, однако имелись специальные воздуховоды естественной тяги. На полной скорости вполне приятно обдувало холодным зимним воздухом. Возница сидела с правой стороны и чуть впереди, перед ней находилось ветровое стекло. Передо мной же находился котел и двигатель. Обзора на дорогу почти никакого у кочегара не оставалось, но ему он и не требовался. «Сиди себе, подавай духовный огонь, да следи за датчиками». Прям ностальгией повеяло, почти как в родной котельной. Я попросил возницу рассказать мне об устройстве дилижанса и научить управлять машиной. Женщина отвечала немногословно, словно бывалый мудрец, ценящий каждое слово. Рубленными фразами описывала, как устроен двигатель и тормозная система, что требовало регулярного обслуживания, объясняла, какие элементы управления за что отвечают. В целом система довольно простая, и я быстро разобрался. Солнце двигалось к горизонту. Начало темнеть. «Господин, духа освещения сюда», — указала возница на специальную выемку впереди. «Злодни, помнишь уговор? Свети как следует». «Сплошное издевательство, пхы», — фыркнул дух из амулета. Я вставил золотой кулон в паз и наполнил духовной энергией. Злоднегриз сморгнул пару раз, словно разогреваясь, после чего исторг из себя рассеянный луч белого света. Одиночная фара неплохо разгоняла тьму впереди. «Отличный свет», — похвалила возница. «Господину удалось заключить контракт с белым духом, слышала, это большая редкость. Стараемся. Как насчет поменяться ролями?» Возница пыталась отстоять свое рабочее место, да и Чинсук опасался, что я разобью аппарат, но мне удалось настоять на своем. «Один из солдат сменил меня на посту кочегара, я же сел на не слишком удобное водительское сиденье. Управление оказалось довольно тугим. Я удивился, как женщина-серф могла так легко ворочить рулевой рейкой. Отсутствие нормальной левой руки немного мешало, но в целом мне удалось приспособиться благодаря клешне. Долгое время я ехал на пониженном уходу, пока не почувствовал себя уверенно на дороге. Пускай скорость оставалась невелика, мне понравилось управлять машиной. Интересно, не проводит ли где-то гонки на дилижансах? Вроде бы скачки в крупных городах устраивают иногда. Впрочем, парамобили оставались уделом избранных, так что вряд ли их можно много собрать в одном месте. Все же ехать на машине по дороге не то же самое, что прыгать по лесным буеракам. Так что уже к ночи должны достигнуть пределов Шунля. Чинсук надеялся отоспаться в гостинице в нормальных условиях, да и я не прочь был прикорнуть в мягкой постельке. Через некоторое время показались огни крупного города. Дорога вела к массивным крепостным воротам. Мы подъехали ближе, из ладни высветил небольшой отряд стражи, который досматривал повозки на въезде. Я увидел знакомое личико и, откинув окошко сбоку, высунулся наружу и степенно поприветствовал стражницу. «Эйка, как поживаешь?» По идее, дилижанс в данном мире соответствовал лучшим аэромобилям класса люкс нашего мира. Их пассажиры могли смотреть свысока на остальной плебс. В отблеске факелов и осветительных техник я заметил, как глаза стражницы расширились. «Ублюдок ли?» Женщина обнажила свой клинок. «Из-за тебя. Меня чуть не понизили в звании. К счастью, товарищи пришли на помощь и задержали буйную стражницу, не дав ей еще больше усугубить ситуацию. Будешь так вести себя с наследным принцем, выгонит из стражи с волчьим билетом», — хмыкнул я, глядя на беснующуюся дамочку. «Ликон, мы обязаны доставить тебя к Цзы», — проговорил один из служивых. «Его высочество направляется к Гуну», — вышел из кареты Чинсук. «Или вы не видите правящие эмблемы на дилижансе и форму солдат? Свиток с поручением его сиятельства могу предоставить». «Вот именно, я требую извинения от сестрицы Ика. Примите мои извинения, ваше высочество», — кое-как выдавила из себя стражница, наморщив носик. Я удовлетворенно кивнул. «Может ведь, если захочет». Чинсук споро разобрался с подчиненными местного Цзы, и нам дали разрешение на проезд. «Не хмурься, Эйка, не то морщины появятся, и никто замуж не возьмет», — махнул я рукой напоследок и поддал пара. Дилижанс вкатил в городские пределы, провожаемый сдавленными проклятиями одной говорливой стражницы. «Что ж, сумасшедший ублюдок Линисаки, чтобы всем нравиться. Ночь мы провели в большой гостинице. Смогли наконец помыться, поспать и поесть по-человечески. После скитаний по лесным просторам мягкая кровать казалась райской периной. Чинсук с позаранку привлек к делу портных, оплачивая банкет из своего кармана, пояснив, что в таком виде к Гуну лучше не показываться. Местные наряды были практически универсальных размеров и легко подгонялись по фигуре. Я остановился на зеленом хэнфу с вышивкой золотого цвета, что говорило о принадлежности к правящему роду. Впервые себя кем-то вроде принца почувствовал, что было с одной стороны неплохо, с другой, как-то неуютно. Чинсук повздыхал, глядя на висящую на поясе кочергу, сетуя на то, что мое оружие создает образ шута. «Может, ножны для вашей, КХМ, кочерги организуем хотя бы? Ножны для кочерги? С таким аксессуаром я еще больше буду на шута походить», — хмыкнул я, отказываясь от идеи. Вот к предложенным шляпам я симпатии не проникся. То какие-то тюбетейки с перьями, то квадратные высокие шляпки с кучей кисточек или шалью сзади. Я отказался от такого счастья и заказал себе привычную конусообразную шляпу. Парадное хэнфу я убрал в рундук дилижанса пока что, а то во время дороги наверняка испорчу. Костюмерам пришлось мотаться в лавку, но ко времени нашего отъезда из города они успели привезти реквизит. Мне подобрали недешевый экземпляр, но шляпа конус активно носилась сервами и в любом случае считалась бедняцкой. Чиновникам Гуна или членам семьи считалось позорным носить нечто подобное. Однако я был простым кочегаром, и в полюбившейся шляпе чувствовал себя в своей тарелке. Она стала словно бы защитным талисманом, отделяющим меня от прогнившего и погрязшего в интригах мира аристократов, к которому меня отчаянно тянули. Выехали мы утром, и я снова забрался в кабину водителя, позабыв про свое желание устроить советнику допрос с пристрастием. В обед мы сделали короткую остановку, и я все же перебрался обратно в салон для пассажиров. Некоторое время внутри вместе с Сати и Чинсуком ехал тяжелораненый, которому чудом удалось приживить почти полностью перерубленную ногу, но он уже мог сесть на коня после 2 дней лечения. Мы с вассалом и советником остались втроем, если не считать дрыхнущего Хургла. Тхоль не выказывала недовольства, но я уже успел ее узнать, девушка себя чувствовала неуютно среди подобной роскоши. «Дядя Чинсук, у меня есть к вам одна просьба. Все, что в моих силах, ваше высочество, я давно не видел своих родственников. Они могли значительно измениться за последние годы, плюс память меня подводит. Расскажите, как кто выглядит нынче, кто чем занимается, что интересного происходит при дворе?» «Всенепременно. Мне удалось выудить у советника довольно много важной информации, не вызвав особых подозрений», — рассказывал Чинсук долго, перечисляя титулы и заслуги каждого из членов рода Чай. «Многие дальние родственники, как оказалось, разбросаны по стране. Некоторые заняты в торговле, другие получили титулы Цзы. Цзы Шичжоу – дальний родственник Ликона по линии бабушки. Альсикон Чай, мать старшего и среднего сына, погиба много лет назад. Спустя какое-то время отец женился на Юйвин, дочери высокопоставленного владетеля соседней страны. Существовали разные силы в провинции: школы боевых искусств, военные касты, торговые и алхимические гильдии, различные феодалы со своими личными армиями. Со всем этим пытался управиться Гундай Кон Чай. Старший сын на Кон Чай заведовал различными столичными мануфактурами, его постепенно готовили в качестве наследника, как и младшего сына Сунь Кон Чая, которого также обучали Цунь Ши Да и искусству управления страной. «Значит, с именем, это мне еще повезло», — хмыкнул я. «Простите, ваше высочество, ничего. А что на мой счет говорят при дворе? Лишь среднего сына ли считали позором семьи, за то, что тот посмел бросить учебу, уехать из Чифу и податься в бандиты? После возвращения ничего хорошего от ублюдка ли также ждать не приходилось? Отчего отец и пошел на столь радикальный шаг, изгнав из рода публично? Как я и предполагал, ажиотаж возник вокруг расторгнутой помолвки с наследницей правящего рода Ланглин, фарфоровым цветком триумвирата. Больше у ублюдка ли никаких достоинств не было, лишь давнее соглашение между правителями о том, что второй сын Чай должен сочетаться браком с наследницей Лонг. Однако, после обострения отношений с Хэнтань провинцией срочно требовалось как-то обеспечить мир с другим соседом. И хотя для Гуна это было сродни унижению, он отправил прошение к Гунэр Лонг с целью восстановить разорванную договоренность. Неизвестно, что он пообещал взамен. «Нет, сочетаться браком с цветком, пускай и фарфоровым, я не горел желанием. Еще даже мир как следует повидать не успел, а уже повязали, считай. Однако я хотел посмотреть в лицо несносной девчонки, что отказалась от такого замечательного жениха. Думаю, мне удастся что-нибудь придумать. На худой конец эффективный брак можно оформить, раз это убережет людей от кровопролития. Интересно, будут ли меня величать затем фарфоровым ублюдком ли или сумасшедшим цветком триумвирата?»